Никто нам не помешает. Ну, начнем. Мне 27 лет. Моя красавица мать приехала меня навестить. Вы моя мать. Как всегда, вы ворчите на меня, ноете, жалуетесь, разыгрываете ваши вечные сцены. У вас это хорошо получается. И я все вспомню, беду. Так, вы одна из самых пленительных женщин Парижа, всей Франции, всего мира, в конце концов. Вы добились, наконец, всего, чего хотели. Положение, уважение, денег. Завлекая в свою постель самых влиятельных мужчин Парижа. Мадам! Официально вы любовница графа де Морни. Он очень богат, роскошно одет. Я не могу это делать, мадам. Можете. Можете, Пту. Вы не представляете, какой вы способный. Ну, это же просто игра, Пту. Ну, игра, которая освежит мою память под этим безжалостным солнцем. Без моего зонта. Зонтик, сию минуту, мадам. Пту. Продолжай. Ну, мадам. Ну, я так вас прошу, Жорж. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, мадам. Вы? Юдив Бернар. Одна из самых... пленительных женщин Парижа. Вот именно. Сара? Да, мама. Сара? Не называй меня мама. Тебе 27 лет. 26. Да. Да. Сара, тебе 26 лет. Ты уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки. Откажись от театра. Найди себе честную работу. Хорошо, хорошо, Пту. Моя жизнь никого не касается, кроме меня самой. И я запрещаю вам, мама. Так, а что это? Что это за история? Вы имеете в виду историю с нашим ребенком? С вашим. С нашим. Это ребенок мой и граф Делин. Да-да, этот распутник, этот бельгийский денди наградил вас вашим ублюдком. Мама, он любит меня. Любит. Надо же понимать. Эти аристократы не прочь завести закулисную интрижку. Послушай, как он запоет, когда семья его узнает, что их фамильный герб украсился жирным пятном театрального грима. Отлично. Отлично, Пту. Теперь про плоть и кровь. Я всю свою кровь. Я знаю. Отлично помню это место. Всю свою кровь и плоть отдала я, не жалея, чтобы обе мои девочки могли прилично жить. Вы хотите сказать, чтобы Жанна, моя сестра, могла прилично жить? Ну что? Ну да, Жанна, моя малютка, мой ангелочек, ну что? Она такая нервная, бедняжка, ну такая милая, нежная, преданная. Пту, и вы еще будете сочинять, что это не доставляет вам удовольствия. Если вы будете прерывать меня, мадам, я не смогу продолжать. Извините, Пту. Да-да, простите меня. Сара, Сара, ты ложе из терновника, на котором в муках покоится мое сердце. О, если бы ты слушалась меня, Сара! Если бы я слушалась вас, мама, мы с Жанной превратились бы в ваши копии. Поступили бы в распоряжение, как вы выражаетесь. Вы этого хотели? Сара, ты говоришь со своей матерью, хоть бы чаю мне предложила. Да приготовьте его себе сами. Ты никогда не думала ни о чем, кроме себя. Только о себе, твои вздорные желания, все шиворот на выворот. Против всего, против всех, против жизни, против мужчин. Злоупотребляла терпением лучших людей. Да, мне было 15 лет. Когда вы мне представили этого старика? Да, зато какой счет в банке? Фабриковал мясорубки. Быть матерью, когда женщина еще в расцвете лет, еще вполне хороша собой, врачи уже рекомендуют ей отказаться от алкоголя, от сахара, поменьше резких движений, а мне врачи советуют отказаться от моей старшей дочери. Так, так, так, так, да, да, это она. Дальше. Дальше. Слишком поздно ты меня погубила. Слишком поздно ты меня погубила. Кого я произвела на свет? Злобную зверушку. Она вопит, царапается, плюется. Жесткий семитский профиль. Впрочем, это не твоя вина. И еще эта вульгарная мысль показывать себя в театре, что только подчеркивает твои недостатки, унижает тебя. Ты еще втягиваешь туда же свою сестру, эту грязь. Слабенько. Беззащитную, мою Жанну, мою крошку, такую хрупкую, нежную, такую... Стоп! Хватит! Пиши себе ту. Ведь эта женщина... По-настоящему мучилась. За Жанну. Только за Жанну. Когда Жанна мне говорила, Сара, у меня двоится в глазах, я понимала, она пьяна. Твоя сестра никогда не пила, пока ты не начала ее таскать в поездки своим грязным театром. В Нью-Йорк или бог знает куда еще. Это правда. Но когда я отказалась взять ее, она закатила мне такой скандал, кричала, что я стыжусь показать ее американцам. Я сдалась, взяла ее на маленькие роли. Но я никогда не подстрекала ее на пьянство. Никогда. Может быть, я закрывала на это глаза. Может быть, наверное, в глубине души я ненавидела ее. Всегда ее одевали лучше меня. Ей устраивали веселые каникулы. Совсем маленькой ей протирали сливками лицо. А я... собственными кулаками, ногтями боролась, чтоб меня приняли в консерваторию, чтоб оставили там, несмотря на мое уродство. Над моим лицом всегда потешались. А кто дал ей эту красоту? У Жанны был нос как нос, чудные волосы, у меня спутанные космы. Одни глаза были у меня. Остальное надо было все изобретать. Зритель любит красоту. Да, ум, талант. Но прежде всего красоту. Он любит ровные зубы. Он замечает все, и он хочет все. У него огромная пасть. Я отдавала ему все, все. Правда, мама? Правда, Питу? С кем из них двоих вы хотите говорить, мадам? спиту. В течение более 50 лет я отдавала зрителям целого мира все вибрации своей души, все удары моего сердца, все мои слезы. Я сыграла 125 ролей и ни разу за 50 лет... Ой-ой-ой, что за тарабарщина? Вы заставляете меня вещать, как национальный памятник. Я цитирую мадам. Пошлость какая. Чтоб я сказала вибрации, я... Слово в слово. На прошлой неделе, 7 июля 1922 года, под буквой «В». Выступление. Это было что, не очень удачно на прошлой неделе? Значит, сегодня я не такая сумасшедшая. Ну, ничего. Вы были великолепны, Пету. Просто великолепны. Немного мешало чернильное пятно на подбородке. Не совсем в образе. Не обижайтесь, Пету. Вы напоминаете мне маленьких морских животных. У них нет нервной системы. Но стоит дотронуться до них, они скручиваются в комочки. Я вас очень люблю. Спасибо, мадам. Ну, давайте дальше. На чем мы остановились? Моя мать говорит. Моя мать говорит. Сара, тебе 26 лет. Я повторяю, ты должна серьезно задуматься. Нет, мне 11. 11? Ну, дальше, Пету. Ну, вам никогда не было 11 лет, мадам. Для вас это не имеет значения. Моя мать в любом моем возрасте была одинакова. Ну, давайте же. Мне 11 лет, вам 27. Как рано я стала матерью. Мы стоим с вами перед стеной, скрытой серыми деревьями, по серому небу. Моя мать привезла меня в монастырский пансион. Она не может больше выносить мои злобные выходки, мои скверные привычки, заставать ее любовников в неподходящих местах. Она привозит меня в монастырь и покидает. И я плачу. И сквозь слезы слышу, как она говорит с настоятельницей, святой матерью Софией. И говорит. А что она говорит, мадам? Мне это надо знать. Не надо. Вам не нравится эта роль, Пету? Бросьте ее. Вы уже не моя мать. Спасибо, мадам. Вы, святая мать София, настоятельница монастыря. Нет. Да. Нет. Накиньте эту шаль. Неужели поблизости не было ни одного мужчины? В женском монастыре. Садовника, почтальона. Вот так, вот так. Святая мать София. Немного возвышенная. Нет мир сего. А ваша мать? Уехала. В своей огромной черной карете. Слышите? Слышите? Звук отъезжающих колес по мостовой. Маленькая Сара одна. У ног этой громадной женщины. Ее голос похож на скрежет глиняной кружки, раздавленной камнями. Мне 11 лет. Я уже боюсь смерти. Ну, давайте, Пету. Давайте. Ой. Вы меня утешаете. Успокаивайте. Ой, мадам. Я забилась в угол и плачу. Ну, вы говорите со мной, протягиваете мне руку. Мадемуазель Бернар, вам 11 лет. Пету. Мадам. Ну, кто же начинает разговор с объявления возраста собеседника? Я ведь не драматург, мадам. Подумайте. Что могла сказать святая мать София маленькой девочке? Я очень редко общался со святыми сестрами, мадам. Я стараюсь, как могу. И перестаньте жаловаться. Так вот, я забилась в угол. Мне 11 лет. Я плачу. Подойдите ко мне, скажите что-нибудь. Что? Мадемуазель Сара. Что? Мадемуазель Сара. Я вижу, вы забились в угол. Я не могу, мадам. Я не могу. Все. Это уже слишком. Все. Я больше не хочу.